Великие географические открытия и колониальные захваты. Понятие географические открытия охватывает период с 15 по 17 век и характеризует ряд процессов, которые осуществлялись европейцами в отношении неевропейских земель. Речь шла, с одной стороны, об открытии неизведанных или забытых европейцами территорий, то есть это территории Америки, точнее обеих Америк, большая часть Африки, Австралии и Океании, а также речь шла о восстановлении контактов или расширении существующих контактов с различными азиатскими регионами, прежде всего Индией. И мы можем говорить о том, что этот термин во многом условен, поскольку речь шла о том, что это Европа открывала для себя означенные регионы, и, конечно, речь шла не и об обратном процессе, но в то же время мы говорим о том, что это открытие было скорее не дружественным, а скорее насильственным, то есть речь шла о захвате европейцами различных территорий по всему свету, которые имели самые разрушительные последствия для местных культур, экономик и привели к долгосрочным последствиям, таким как диспропорции общественного, политического и экономического развития. Главным последствием этих процессов стало развитие колониальной системы. И мы можем сказать, что последствия, конечно, негативные, связанные, как я уже сказала, с установлением неравенства, да, прежде всего экономического неравенства, ощущаются до сих пор. То есть вот негативные последствия великих географических открытий – это складывание колониальной системы, которая привела вот к тому, что местные, да, локальные экономики, да, и страны, и народы, в жизнь которых вмешивались европейцы, да, своими экспедициями, они были сильно очень подвержены разрушительному влиянию этих европейских экспедиций, переселением туда европейцев, эксплуатации этих регионов европейцами. И это последствия, да, эти негативные последствия ощущаются до сих пор. С другой стороны, конечно, эпоха великих географических открытий привела к взаимному обогащению во всех смыслах народов европейских за счет европейцев и наоборот. И, конечно, привела, наверное, к первому такому массовому, масштабному процессу глобализации жизни на Земле, то есть формирование понятия глобализация. Начало, да, этого процесса, вот это начало этого процесса, со всеми, конечно, последствиями позитивными, негативными, положило начало вот эту вот эпоху. Обозначим основные причины, по которым европейцы занялись, что называется, так называемыми открытиями. Ну, первая причина была связана с изменениями, которые происходили в экономике и в обществах Западной Европы в 15-м, начале 16 века, то есть как раз момент, когда начинается эта самая эпоха великих географических открытий. Как мы с вами уже знаем, это время зарождения капиталистических отношений, время поиска новых ресурсных баз, и было связано это с тем, что традиционные каналы, по которым европейцы в течение многих столетий получали необходимые им ресурсы из Азии, на тот момент, да, ну, особенно в 15 веке, оказались отрезаны от них. Речь идет, конечно, о полном переформатировании торговых отношений с Востоком вследствие захвата османами Византийской империи и значительной части Средиземноморья, Из-за этого, да, изменилось, конечно, изменился порядок, да, взаимодействия с этим регионом. А также мы можем сказать, что это повлекло за собой изменение отношений с Индией и странами Юго-Восточной Азии, через которые европейцы получали доступ к столь ценным для них ресурсам, как, например, пряности. Это так называемый внешний фактор, да, то есть изменение структуры торговых отношений с Азией. А вторая причина, конечно, это изменение в самой Европе. К середине второй половины XV века в очень большой части европейских стран начинает ощущаться нехватка драгоценных металлов, потому что ряд традиционных ресурсов, мест, где добывалось там золото и серебро, были на тот момент месторождения исчерпаны, и нужно было искать новые источники получения этих ценных драгоценных металлов. Далее мы можем сказать, что, конечно, в середине второй половины XV века Европа уже в значительной мере преодолела негативные последствия черной смерти, да, эпидемии, которая в значительной степени изменила, да, и социальный, и экономический строй Европы где-то вот с 30-х годов XIV века, то есть примерно 100 лет Европе понадобилось для того, чтобы восстановиться. И мы можем отметить, да, избыток населения, да, переизбыток населения, нехватку земли и в условиях, как мы с вами понимаем, все-таки еще превалирование такой вот традиционной феодальной экономики, это была серьезная проблема, да, вот нехватка земли, нехватка как раз пахотной земли и избыток населения, которому нужно было куда-то деться. И опять же, как и в эпоху великих крестовых походов, о чем мы уже с вами говорили, да, вот эти вот младшие дворянские дети, они, конечно, не очень понимали, куда им деться, да, если они земли не получали по наследству. Отчасти эту проблему, конечно, решало развитие новых видов экономической организации, то есть мы говорим о том, что получает развитие, начиная с 15 века, кое-где, да, уже ранний капитализм, появление мануфактур, но это были, скажем так, не очень широко распространенные явления, поэтому и не все дворяне готовы были заниматься предпринимательством. А потом, как мы понимаем, для этого нужны были также и рынки сбыта этой готовой продукции. То есть вот это вот мы отмечаем важные, как мы понимаем, экономические, ресурсные, да, и демографические причины великих географических открытий. То есть мы выделяем как внешние факторы, так и внутренние. Дальше мы можем сказать, что для эпохи великих географических открытий был характерен еще ряд предпосылок. Ряд предпосылок был связан с определенными достижениями в области развития науки и техники, которые носили, можно сказать, революционный характер и которые позволили европейцам впервые в истории Европы, ну, наверное, со времен викингов, заняться крупными такими вот морскими экспедициями, а не только использовать каботажное плавание, то есть плавание вдоль берега, вдоль известных территорий. В 15 веке появляется новый тип судна, который назывался каравелла. Каравелла. Это было судно с большим водоизмещением, с целой системой парусов, которые позволяли каравелле двигаться, учитывая изменения ветра, в том числе и плыть против ветра. Далее мы можем сказать, что к середине 15-го столетия был накоплен определенный опыт и в области, конечно, картографии. То есть к этому моменту было накоплено большое уже число, что называется, практических таких карт, которые составляли купцы. В основном эти карты назывались портуланы, портуланы, и они довольно точно, а местами очень точно описывали местоположение различных географических объектов в море, прежде всего расположение, да, европейских берегов, различных островных групп, известных на тот момент. И благодаря также развитию навигационных приборов, к этому моменту европейцы уже активно используют компас и астролябию, которые позволяли ориентироваться морякам не только днем, но и ночью по звездам, определять координаты, да, своего местоположения в море. Так вот, соответственно, все это вместе взятое позволяло иметь надежду, что как раз можно было двигаться в неизбитых новых направлениях моря. Ну и также мы понимаем с вами, что для 15 века характерно завершение ряда крупных конфликтов, ну, например, столетней войны между Англией и Францией, и переориентации большей части европейских стран, о чем мы уже с вами говорили, на процесс завершения централизации. То есть мы говорили с вами о том, что 15 век – это век завершения складывания централизованного государства во Франции, в Англии, и также мы говорим об усилении централизации власти в германских землях. И, конечно же, мы говорили с вами об Испании и в некоторой степени, да, захватывали Португалию, где также 15 век характеризовался созданием там, завершением там процесса формирования централизованных государств. Соответственно, как мы с вами понимаем, начало, да, эпохи великих географических открытий было положено усилиями именно этих двух южноевропейских стран, Испании и Португалии. И причина этого, конечно, в первую очередь, это комплекс социально-экономических причин, поскольку именно в этих регионах уже были очевидные совершенно предпосылки, для которые позволили этим странам начать вот эту вот серию экспедиций по поиску новых торговых путей. Значит, первый комплекс причин связан с торговлей. То есть мы говорим о том, что традиционно в течение предшествующих столетий именно Португалия, в меньшей степени Испания, но в большей степени, конечно, Португалия, занималась обеспечением торговли между странами Востока и Европой. И особенно это стало актуально в период, где-то начиная с 30-х годов 15-го столетия, когда ситуация в отношениях между Византией и Османским государством перешла в очень непростой, да, для Византии период. Ну и, как мы понимаем, все закончилось захватом, да, и торговых путей традиционных, да, там через Аравийский полуостров, через Восточное Средиземноморье турками. И, естественно, это делало необходимым поиск новых путей в Индию и Юго-Восточную Азию. И Португалия увидела в этом свой шанс, поняв, что теперь она может попытаться обрести, перевести под свой контроль вот эти важные пути. А основной продукт, который Португалия рассчитывала перевозить по новому вот этому пути, который она искала в Индию, это были, конечно, пряности. Пряности, правда, сами в Индии не производились. Индийские купцы добывали, да, если в кавычках можно так сказать, их значительно более в южном направлении, то есть основной регион, откуда Европа через Индию получала пряности, это были Малукские острова, Малукский архипелаг, которые так европейцы и называли острова пряностей, острова пряностей. И, соответственно, вот португальцы хотели бы этот путь, да, доставки пряностей в Европу начать контролировать. А далее было, конечно, еще одно интересное такое вот явление, предпосылка, которая определила как раз активность юго-восточных, южных вот этих вот регионов Европы, это, конечно, приверженность католицизму, религиозность традиционно, да, южан Европы. И, конечно, мы говорим о том, что Португалия с Испанией стремилась распространить христианскую религию на нехристианские народы. И для этого, конечно, тоже необходимо было искать новые пути проникновения в Азию, да, то есть и заодно привезем, да, пряности, разбогатеем за счет этого и обратил христианство в нехристианский народ. Более того, был ряд интересных идей, связанных с легендой о земле святого пресвитера Иоанна, которая располагалась по легенде где-то в Африке, и вот, соответственно, европейцы, ну, в данном случае наши португальцы и испанцы, хотели бы эту обетованную землю обрести. А, ну, к моменту, скажем так, повышения активности Португалии в поисках вот как раз этих новых путей в Азию, европейцы уже кое-что знали. Да? По большей части с начала 15 века Европа уже имела представление, то есть Южная Европа, о северо-западном побережье Африки от до мыса Нан и Бохадор. Также европейцы знали уже о Канарских островах и об острове Мадейра. Однако ни о какой колонизации этих территорий речь не шла. И только-только в первом десятилетии 15-го столетия были предприняты первые попытки колонизовать эти территории. Ну, вот, в частности, французы попытались переселяться на основать свои колонии на Канарских островах, но не очень в этом преуспели. И Португалия, в общем-то, оказалась первым регионом, который увидел перспективу для своего развития в попытках вот как раз освоить эти неосвоенные территории и найти новые. И в 1415 году португальский правитель, принц, который известен как Энрике Мореплаватель, начинает серьезные попытки обоснования на африканском побережье. В 1415 году захватывается местность, населенный пункт Сеута в Африке, и он становится опорным пунктом для захвата западного, части западного берега Африки. Здесь в результате экспедиции португальцев были захвачены Мадейра, и она стала португальским владением. Затем были открыты и опять же закреплены за Португалией Азорские острова. Это период с 1431 по 1450 год. А в 1434 году португальская экспедиция открыла, описала и обогнула мыс Бохадор. О нем было известно раньше, но подробных описаний на тот момент не было. И в 1935 году португальцы добрались до залива Рио-де-Оро, и затем поплыли дальше до мыса Бланко в 1441 году и начали освоение Гвинейского берега, получив оттуда первые драгоценности, показав, да, захватив там золото у местных племен, местных народов, что их экспедиции имеют большую хозяйственную значимость, большие экономические перспективы. В 1443 году португальцы достигли мыса Арген, а в 1444 году захватили рабов-негров, вот как раз близ в этом регионе Африки, и начали работорговлю, которая будет осуществляться, как мы с вами знаем, вплоть до начала где-то 19-го столетия. В 1445 году португальцы открыли устье реки Сенегал и мыс Верде, или Зеленый мыс, и далее проследовали, открыв реку Гамбия, и в 1448 году на мысе Арген основали первое свое африканское укрепленное поселение Форт-Энрике. А далее, в период 1455-56 года, они добрались до Золотого берега, открыли острова Зеленого мыса, да, Кабо-Верде, да, Зеленого мыса. И тем самым показали, что они весьма успешны и готовы дальше продвигаться в захвате Африки. Соответственно, тогда же они добились легитимизации, то есть узаконивания своих прав на эти территории, поскольку в 1455 году Папа Римский Николай V объявил, что Португалия теперь владеет всеми землями к югу от Канарских островов. И хотя португальцы в полной мере еще не понимали, какой объем территорий они получили в свое владение, они, конечно, понимали, что, скорее всего, это весьма и весьма обширные территории. Далее, в 60-е годы 15-го столетия, экспедиции продолжились. В 1471 году чекли экватор, и достигли мыса Святой Екатерины. Далее было открыто устье реки Конго, и португальцы дошли до сегодняшней Намибии, да, то есть большая часть западного побережья Африки была ими описана. А в 1486-87 году экспедиция Геша достигла реки Оранжевая и обогнула южную оконечность Африки, нынешний мыс Доброй Надежды, и тем самым они смогли выйти в Индийский океан. И это стало доказательством того, что Африка является отдельным континентом, и, по сути, мыс Доброй Надежды – это граница двух океанов – Атлантического и Индийского. Соответственно, дальше, примерно уже в это время, в 80-х годах, экспедиции Ковильяно, сумели добраться до Индии, до Малабарского берега Индии, добрались в крупнейший порт индийский в этом районе, порт Каликут, да, современная Колькатта, и тем самым доказали, что вот за Африки можно добраться до Индии. Естественно, все эти успехи португальцев беспокоили соседнюю с Португалией Испанию, и мы можем сказать, что ситуация здесь, конечно, была похожа, да, на такую открытую войну, потому что Испания, завершив реконкисту к концу 80-х, начало 90-х годов, 15-го столетия, увидела для себя возможности заняться заморскими экспедициями и вступить вот в эту борьбу со своей соседкой Испанией, Португалией, простите, своей соседкой Португалией. Тем не менее, здесь был ряд затруднений. Как раз у Португалии здесь и в последние десятилетия 15 века был ряд серьезных успехов. Мы можем сказать, что одной из самых знаменательных экспедиций этого времени была экспедиция Васко да Гамы, осуществленная в 1497-98 годах, когда он совершил переход из Лиссабона в Каликут, да, в Каликут, в Индию, подчеркнув тем самым возможность использования этого пути, и тем самым португальцы закрепили окончательно, бесповоротно, на данном этапе для себя вот этот путь в Индию. Здесь они сумели договориться о начале, да, такой вот обширной торговли между Индией и Португалией. И далее мы можем сказать, что Португалия начинает активное строительство своей колониальной империи, используя военную силу. В 1505-506 годах Даламейда, получивший от португальского короля титул вице-короля Индии, начинает здесь масштабную военную операцию и захватывает территории на западном побережье, также захватывает ряд территорий в Персидском заливе, на территории рядом с Персидским заливом. Они также, португальцы в этот же период, открывают остров Мадагаскар, делая его своим владением, и затем, используя как раз свои форпосты и на африканском побережье, и на Мадагаскаре, и на западном побережье Индии, совершают движение еще дальше на восток, достигают Малакки и Индонезии. В 1511 году Малакка становится португальским владением, и мы понимаем, таким образом португальцы получают ключи к торговле пряностями. В 1513 году они захватывают вот этот город Аден у входа в Красное море. В 1515 году остров Ормус у входа в Персидский залив, тоже таким образом ставя под контроль вот эту часть торгового пути в Европу. И затем дальше в 1516-1518 годах они совершают переход в Китай, начинают торговлю через китайский порт Кантон, и затем как бы на пути назад высаживаются на Цейлоне, Шри-Ланке, получают разрешение открыть торговое представительство в столице Калантоту, современный город Коломбо. И тем самым, вот, пожалуйста, этот путь по торговле пряностями, ценностями из Азии, из Китая в Европу, через как раз Индию и Африку португальцами открыт. Соответственно, дальше в 1522 году соперничество и, конечно, вражда и внутри самого вот этого португальского торгового предприятия, и вражда с местным населением приводит к тому, что Китай изгоняет португальцев со своей территории, но, тем не менее, основной регион получения специй, пряностей, это Малукские острова, остаются все-таки в зоне контроля португальцев. Португальцы переключаются также на соседний с Китаем Японию. Японию в 1542 году как раз они до нее добираются и пытаются установить с ней также торговые отношения, которые, правда, не получают большого развития. Япония предпочитает все-таки оставаться, и ей удается отстоять свое такое вот обособленное положение. Далее португальцы возвращаются к попыткам захвата, да, или проникновения, ну, захвата громко сказано, проникновения в Китай в середине 16-го столетия, и им удается добиться к 1557 году получение в свое владение остров Аумынь, да, или территорию Аумыня, Макао нынешний, да, не остров, а провинция Китая, Макао. И дальше они как раз используют ее также для дальнейших попыток проникнуть в Китай, но им не очень это удается. Ну и к 1590 году они захватывают остров Тайвань нынешний, да, или Формоза, так ее называли раньше, да, остров Тайвань или Формоза, как ее называли раньше. Далее, если мы с вами обратимся к испанским колониальным достижениям, то, как я уже сказала, примерно в это же время, во второй половине 15 века, так же, как и Португалия, Испания начинает искать возможности для поиска новых путей в Индию, все по тем же причинам, которые мы уже с вами указали. И здесь она получает определенное преимущество. И, конечно, сразу, не сразу, да, на это потребовалось время. На это потребовалось время. После того, как в середине 15 века Португалия получила, что называется, ну не монополию, да, но преимущественное право торговли с Индией по западному пути, Испания, конечно, озаботилась вопросом того, как она сможет получить доступ к ряде вот этих азиатских богатств. И тут как раз происходит, можно сказать, такая вот небольшая, ну, или большая, ну, в общем, происходит конфликт между Испанией и Португалией, после которого Испания на какое-то время отступает, но затем делает решающий шаг благодаря экспедиции Колумба. Колумб – генуэзский такой вот, ну, можно сказать, авантюрист, пытался изначально получить для себя возможность заняться экспедициями, географическими открытиями. И в Португалию он обращался с этими идеями, и как раз во Францию и в Англию, но везде получил отказ. И его идеи, основанные на неортодоксальных представлениях на тот момент, не общепринятых идеях, в том, что Земля все-таки является круглой, они не везде были приняты, мягко скажем, его за это критиковали. Однако испанские монархи Фердинанд и Изабелла, видя успехи своих португальских соседей, решили оказать Колумбу поддержку и поддержали его вот в этой вот, как считали окружающие другие европейские страны, чистой воды авантюре, которая, правда, оказалась совсем не авантюрой, а большим успехом Испании. Первое путешествие Колумба, организованное при поддержке Испании, проходило с августа 1492 года по март 1493 года. И в результате этой экспедиции на Запад, да, туда, куда, как говорится, пока еще до Колумба европейцы не плавали, не считается, да, вот митингов, которые, как мы с вами знаем, да, еще на исходе раннего Средневековья открыли все-таки путь в Америку, да, но они плыли несколько севернее. Так вот, в результате этой первой экспедиции Колумба ему удалось достичь островов Багамского архипелага, и открыть острова Куба и Гаити. Ну и, соответственно, Колумб не знал о том, что, конечно, он открыл новый свет. Он считал, что он добрался до Индии западным путем. И по возвращении, конечно, произвел очень большое впечатление с этой своей экспедиции на окружающих. В результате в июне 1793 года 1793 года в городе Тор-де-Сильяс, был заключен договор при посредничестве папы Римского, который сумел вот этот спор, да, о португальско-испанских путях, да, движения в Азию, в Индию разрешить, да, папа разрешил этот спор, и, соответственно, рубеж, да, так вот, линия, разделявшая территории Испании и Португалии, проходила к западу от Азорских островов, и все земли к востоку от этой линии признавались португальскими, а к западу испанскими. Ну и, соответственно, на этом моменте вот такое активное соперничество было пока прекращено. Да? И далее, в результате второго путешествия Колумба с сентября 93 по июнь 1496 года были открыты так называемые Наветренные острова и Виргинские острова. Виргинские острова, а также Пуэрто-Рико, Ямайка. Испанцы сумели основать свои поселения на Гаити, основав крепость Сан-Доминго. Сан-Доминго. Ну, далее мы отметим, что вот эти успехи Испании и Португалии, конечно, вызывали зависть у других европейских стран, которые пропустили на данном этапе свою возможность взяться за географические открытия. И в 1497 году Англия попыталась закрепить, да, за собой тоже ряд территорий. Была организована экспедиция во главе с Джованни Кабота или Джоном Кэбботом, как его знают в английской традиции, который весной, летом 1497 года, то также совершил морской переход на запад через Атлантику и сумел добраться до территории, которую называют сейчас Ньюфаундленд, и также дошел он до близлежащего берега Канады. Ну и, соответственно, в результате следующего путешествия эти территории были подробно описаны, и таким образом Ньюфаундленд был объявлен английским владением. Но дальнейшее продвижение Англии в колониальных делах спонсировалось плохо, и на примерно полвека англичане оставили попытки продолжить свои вот эти вот экспедиции на запад, да, на запад для того, чтобы обрести свой собственный путь в Индию. Параллельно с этим Колумб совершил третье путешествие в мае 1498 года, ноябре 1500 года, которые позволили ему открыть остров Тринидад и устье реки Ориноко. И, соответственно, в августе 1498 года он высадился на побережье Южной Америки на полуострове Пария. Далее испанцы добрались до побережья Гвианы и Венесуэлы, открыли Бразилию и устье Амазонки. И далее Южная Америка становится таким вот яблоком раздора между Испанией и Португалией, ну, отчасти вследствие таких вот случайных событий, поскольку в 1500 году португальский исследователь Кабрал в результате бури оказался у берегов Бразилии, которые он посчитал островом, описал, да, и объявил тоже бразильской территорией. В мае 1502, в ноябре 1504 года состоялась четвертая экспедиция Колумба, в результате которой он открыл Центральную Америку от побережья Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики и Панамы до Дарьенского залива. И параллельно с этим шли исследования Америго Веспуччи 1501-1504 года. Как мы знаем, он был португальцем. Он обследовал бразильское побережье. И понятно, что речь шла уже о времени после Колумба. И он предположил, что эти территории не являются частью Индии, но являются частью как раз нового континента. Но Колумб об этом уже не узнал. Ну и далее, соответственно, эта гипотеза Америго Веспуччи была подтверждена Фернандо Магелланом в результате его первого как раз по ходу первого кругосветного путешествия, и это дало, как мы уже сами знаем, название новому континенту, да, новым регионам света, как Америка, Америка Северная и Америка Южная. Далее, в первых десятилетиях 16-го столетия испанцы перешли от политики экспедиции к политике создания своей собственной колониальной империи, но уже, как мы понимаем с вами, на территории Америки, как это португальцы делали на территории западного побережья Индии. Они начинают, испанцы начинают колонизацию территорий Пуэрто-Рико, Ямайки и Панамы. И тех, кто осуществлял эту политику, называли конкистадоры. Конкистадоры. Значит, мы отметим для себя, что испанская модель колонизации представляла собой период, состоявший из двух фаз. Двух фаз. Значит, первая фаза была связана, конечно, с деятельностью вот этих самых конкистадоров, то есть это люди очень своеобразного, как мы можем сказать, социального статуса. Среди тех, кто ехал вот в эти экспедиции по захвату новых земель, из Испании было много людей благородного происхождения, но это, как правило, были младшие, не старшие дети дворянских родов, которые не находили себе возможности получить ну, хорошие жизненные условия в Испании. Они не получали земли, или если получали, то очень мало, они были бедны, но благородны. И понятно, что мы понимаем с вами, что с точки зрения как раз кодекса чести, культуры той эпохи, для того, чтобы считаться дворянином, нужно было иметь землю. Значит, надо было, если земли в Испании не хватало, значит, надо было ее обрести где-то в новых землях, да, в других частях света. Значит, вот и конкистадоры занимались как раз вот этой вот захватнической политикой. Ну и параллельно, конечно, они описывали новые территории, которые они захватывали. Значит, ну, мы можем сказать, что первый вот этап, да, как раз колонизации, захваты, приходится на первые где-то два десятилетия 16-го столетия. Это экспедиции как раз де Солиса и Пинсона, которые открыли полуостров Юкатан. Далее это экспедиция Охеда, который открыл территорию, описал территорию Колумбии. Далее в 1513 году Понсе де Леон достиг Флориды, да, или Флориды. Бальбоа пересек Панамский перешеек и вышел к Тихому океану. И с этого момента его стали называть Южным морем. Далее в 1516-18 годах экспедиция Эспиноса закрепилась в Коста-Рике. Коста-Рике. И в 1517 году де Кордова и де Грихальва добрались до Мексиканского залива и вступили в контакт с цивилизацией ацтеков. И далее как раз на 20-е годы приходится серия войн между как раз конкистадорами и испанцами. Были разрешены, простите, разорены поселения, города, населенные пункты ацтеков, то есть захвачена территория ацтекского государства. Город Теночтитлан был разрушен и разграблен, оттуда были вывезены большие ценности. Далее в 1523-24 годах были завоеваны в ходе экспедиции Олида и Эрнана Кортеса Гондурас, Авила захватил Никарагуа, Альварадо де Альварадо захватил Гватемалу и Сальвадор. Далее в 1527-1542 годах шли войны между конкистадорами и племенами майя, племенами индейцев майя, и дальше был захвачен, ну, больше была захвачена большая часть Юкатана, но дальше продвигаться вглубь территорий испанцы не стали, предпочитая оставаться на побережье. Далее в 1530-х годах параллельно шли захваты и в других частях Америки, то есть они добрались до рек Колорадо, Рио-Гранде-дель-Норте и заняли полуостров Калифорнию. В 1538-42 годах экспедиция де Сото открыла реку Миссисипи. В 1940-41 годах Коронадо описал после своих исследований значительную часть скалистых гор и вышел вплоть до реки Миссури, то есть пересек и описал Великие равнины. То есть вот мы можем отметить, что к середине 16-го столетия испанцы весьма хорошо продвинулись на территории Северной Америки и части Южной Америки. Что можно сказать? Что, конечно, экспедиции создали возможность для второго этапа, да, как раз колониальных захватов, то есть начала хозяйственного освоения этих территорий, которое начинается уже тоже вот в 30-е годы 16 века. И был связан он с началом как раз ввода в эксплуатацию, да, или начала вывоза рабов из Африки, да, вот в эти новые, как они считали, европейцы, для себя земли. Ну и мы можем сказать, что в это время также территория Южной Америки, где-то начиная с 30-х годов, да, 16-го столетия, становится местом борьбы между Испанией и Португалией за доминирование. И здесь мы должны отметить с вами несколько важных этапов. То есть мы отмечаем, что с одной стороны шла ветвь направление испанской колонизации. Это 1524-38 годы. На территории Южной Америки прибыла экспедиция Кесады, которые сумели захватить значительную часть долины реки Магдалена и верховья реки Ориноко на территории современной Колумбии, а также южное побережье Карибского моря, территория современной Венесуэлы. При этом мы отмечаем, что мы с вами уже знаем, что в это время Испания находилась в составе Габсбургских владений, то есть под властью императора Карла I-Карла V. И вот как раз эти территории Южной Америки оказались под контролем не столько испанцев, которые, правда, несли на себя основное бремя, да, вот этой экспедиции, сколько немцев. Банкирский дом Вельзеров, наряду с фугерами, да, и гохштеттерами, бывший одним из наиболее главных, важных и богатых банкирских банковских домов Германии, получает эксклюзивное право на эксплуатацию этих территорий и на несколько лет, да, примерно, ну, меньше, чем на 10 лет, он становится местом, откуда вельзеры будут активно вывозить богатство. Но, правда, в 1545 году вельзеров монополии на эксплуатации вот этих территорий южного побережья Карибского моря, то есть Венесуэлы, вельзеры лишатся, они перейдут под управление казны. Далее мы отмечаем, что еще одна экспедиция Орельяну, да, вышла к истокам Амазонки по Мазурке и, соответственно, сумела спуститься по ней вплоть до Устья, описав эти территории, тоже введя их в число владений испанской тирогабургской короны. Еще одна ветвь колонизации шла на юг. Это экспедиции Писаро и Альмагро. Они сумели захватить северо-западное побережье Америки до территории современного Эквадора. Это период 1524-1531 годов. И захватили здесь государство инков. И, в общем-то, тоже, как это произошло уже до этого момента с ацтеками и майя, уничтожили одну из первых и древнейших американских цивилизаций. То есть территория Перу тоже оказалась под контролем вот как раз испанцев. Да, в 1540-х годах уже следующий экспедитор Вальдивия сумел захватить территорию Чили, но здесь столкнулся с жестоким сопротивлением местного населения племени арауканов и был вынужден оставить часть территории. Еще один поток колонизации шел с юго-востока. Это экспедиция Де Солиса. Это экспедиция конца 10-х годов. Здесь был открыт южный проход к Тихому океану. Была открыта Рио де ла Плата, называемая Серебряная река. И в конце 30-х годов, где-то к 1536 году, благодаря экспедиции де Мендоса, испанцы закрепились в ее устье на территории современных Аргентины и Уругвая, где основали город под названием Буэнос-Айрес. Далее в 1537 году они добрались до бассейна реки Парагвай, где основали крепость Асунсьон, то есть город Вознесения. Однако сопротивление местных племен индейских заставили их на какое-то время отступить, но затем они вернулись и примерно к 1540 году, благодаря экспедиции Деваки, они прочно закрепили за собой устье Рио де ла Плата и начали как раз вот этот самый второй этап колонизации, о котором я уже сказала. Второй этап колонизации включал с собой освоение территорий. Они занимали, да, испанцы занимали, и португальцы, ну, часто, да, в основном испанцы, конечно, на данном этапе, занимали территории и вывозили оттуда ресурсы. Да, значит, ну, вот в 1530 году португальцы начинают колонизацию Бразилии. Бразилии вывоз оттуда ресурсов. Ну и Бразилия, как вы, наверное, может быть, знаете, на последующие почти 100 лет становится таким вот переходящим знаменем. То есть испанцы с португальцами будут с ней все время воевать. Да, значит, и Бразилия в 1581 году, перейдя под контроль Испании, оставалась в ней ее владении до 1640 года, после чего была Бразилия возвращена, ну, отвоевана Бразилия. При этом еще отметим, что в начале 17 века часть Бразилии, на восточную Бразилию, захватили испанцы. Да. Еще одна территория у побережья Южной Америки стала объектом интереса со стороны ряда стран, а именно Голландии, Англии и Франции. Речь идет о Гвиане. Да, Гвиана – это побережье Южной Америки между реками Ориноко и Ояпоки. В сюда европейцы, да, вот североевропейцы добираются к 80-м годам 16-го столетия. Голландцы в это время попытались захватить центральную Гвиану, то есть Суринам, но не сумели там надолго удержаться. Затем в 1595 году Уолтер Рейли, английский путешественник, экспедитор, государственный деятель, предпринял осуществление экспедиции в долину реки Оренока, описал ее, да, заявив на нее права английской короны. Затем в самом начале 17 века, в 1604 году, Франция начала освоение Восточной Гвианы между реками Марони и Ояпоки, а Западная и Центральная Гвиана дальше в течение всего уже практически 17 века, но особенно во второй половине 17 века, была яблоком раздора между англичанами и голландцами, ну и в результате все-таки оказалось под контролем именно Англии. Теперь, обозначив основные направления колонизации, великих географических открытий и поняв, да, что основными странами в период 15 и 16 столетия, которые занимались колониальной экспансией, были Испания и Португалия в первую очередь, давайте мы с вами отметим также основной порядок, да, вот развития этого второго этапа, то есть освоения, да, вот этих колонизованных земель со стороны захватчиков. То есть если мы с вами сказали, да, что примерно вот, ну, 15 век, затем первые, да, примерно треть 16 века, то есть до 530-х годов, что испанцы, что португальцы, ну, в основном, конечно, испанцы, если мы говорим о Новом Свете, о Северной Америке, предпочитали вывозить оттуда ресурсы, именно драгоценные металлы, да, потому что как раз в это время там были открыты, ну, первой трети XVI века там были открыты месторождения драгоценных металлов, и в частности в районе Потоси были обнаружены залежи серебра, то как раз во второй половине XVI столетия преимущественно упор стал делаться не столько на просто вывоз ресурсов, сколько на освоении этой территории и производстве там уже добыче этих ресурсов, но не просто, да, за счет ограбления населения, да, в результате захватов, сколько за счет создания системы эксплуатации. То есть что такое испанская колониальная система? Мы можем отметить, что здесь устанавливался феодализм. Все местное население объявлялось вместе с их землей собственностью испанского короля. Помимо местного населения начинается завоз рабов из Африки, и как раз Португалия занимала в этой торговле, работорговле большое значение. Ну и также сюда привозили захваченные в результате пиратских экспедиций, да, любое население, любых людей, ну, прежде всего мусульман, захваченных в Средиземноморье. Испанцы сохранили общину у индейцев в Мексике, Перу и в других районах и эксплуатировали, да, уже сложившуюся здесь социальную структуру. Они поступали хитро, сохраняя номинальную власть у местной знати, у местных старейшин, которых называли касиками или кураками, и освобождали их от налогов для того, чтобы обеспечить их лояльность и через них манипулировать основной массой населения. Ну и можно сказать, что ряд испанских как раз вот владетелей, да, конкистадоров, которые оставались в Новом Свете, вступали в браки, да, с представителями местной знати, и часть из них потом переселялась в Испанию. Таким образом, получалось, как мы понимаем, с вами первая волна нетифицированного населения. Ну и шла, конечно, насильственная христианизация этого населения, и не всегда она встречала понимание у индейцев. Есть как раз большой пласт исследований на эту тему, как индейцы не хотели христианизироваться, как жестоко здесь действовала католическая церковь, в основном руками иезуитов, да, ордена иезуитов, который сюда отправлял своих представителей для христианизации. Ну, еще можно сказать, что верховная власть, да, испанская, пыталась как-то все-таки выстроить некие, ну, если не дружественные, то, по крайней мере, более-менее нормальные отношения с местным населением, но это далеко не удавалось сделать. Мы можем сказать, что сначала испанцы попытались не использовать индейцев как рабочую силу, то есть, например, в 1512 году были изданы законы, которые запрещали делать индейцев рабами, но просто заставляли их отрабатывать трудовую повинность. Но затем ситуация ухудшилась, и в результате в 20-е годы 16-го столетия возникает особая форма эксплуатации индейцев. Она называлась энкомьенда. И речь шла о том, что энкомьенда не предполагало сохранение за индейцами их собственных земель. Земля продолжала сохраняться, объявлялась собственностью испанского короля, а он давал право держать эту землю кому-то из испанцев. Этих владельцев называли энкомьендеро. И он получал возможность эксплуатировать тех крестьян, которые жили на этой земле. Он должен был уплачивать налог в пользу государства в определенной степени, и все остальное оставалось, что называется, ему самому. Он отвечал за христианизацию этого населения. И при этом мы говорим о том, что крестьяне не могли с этой земли, да, индейцы куда-либо уходить, но и забрать эту землю у них было нельзя, и их переселить куда бы то ни было. То есть в данном случае достигалось сразу решение двух проблем. С одной стороны, испанская корона не допускала возникновения на территории завоеванных испанцами земель каких-то отдельных феодальных государств, которые бы не подчинялись испанской короне. С другой стороны, она обеспечивала хозяйственную эксплуатацию этой земли, более-менее, да, такое вот спокойное отношение местного населения, которое, как мы видим, было превращено, по сути, в крепостных крестьян. И одновременно она тем самым давала возможность жить и обогащаться вот этим вот конкистадорам, их потомкам, которые выбирали право, выбирали вот эту возможность стать энкомьендеро в новых землях. А далее мы говорим о том, что во второй же половине 16 века, когда вот эта система утверждается, мы говорим о том, что здесь складывается новая инфраструктура территориально-административная. На территории Испании появляются два вице-королевства. Это Новая Испания, куда входила Мексика, Центральная Америка, Венесуэла и острова Карибского моря. И вице-королевство Перу, которое занимало территорию Южной Америки, за исключением Бразилии. В Бразилии мы с вами поняли, да, там сложные взаимоотношения Испании и Португалии, такой был переходящий флаг. И деятельность вот этих двух вице-королей, Новой Испании и Перу, контролировался Советом Индий, который подчинялся непосредственно испанскому королю и решения которого имели силу закона. Далее, для торговли с вновь обретенными территориями была создана Севильская торговая палата, Севильская торговая палата. Она появляется в 1503 году, и через нее происходило растаможивание всех грузов, которые приходили из Нового Света. Она собирала пошлины, и она же разрешала, давала разрешение на въезд и выезд с этих территорий. Да. Соответственно, кроме Севильи, никто больше торговать напрямую с американскими и испанскими владениями не мог, и это, конечно, превратило Севилью в один из самых богатых, крупных и состоятельных городов Испании. Все это вместе взятое привело, конечно, к очень серьезным последствиям, поскольку, став таким вот ресурсным регионом для Испании, как раз вот эти новые испанские колонии в Новом Свете беднели, нищали и теряли свое население в течение всего 16-го столетия и большей половины 17 века. Испанцы принесли с собой, конечно, не только жестокую эксплуатацию, но и, конечно же, они принесли с собой и целый ряд европейских болезней. То есть мы говорим о том, что здесь, например, часть населения вымерла из-за эпидемий, да, из-за инфекционных болезней, которых индейцы не знали, которым они были непривычны, которые выкашивало их, что называется, просто тысячами. С другой стороны, мы можем сказать, что приход испанцев принес с собой не только, конечно, такой демографический, экономический упадок, но и культурный упадок, поскольку утрачивались национальные языки, испанский язык становился основным языком общения между различными народами Северной Америки. Ну и также шел процесс метисации, да, то есть заключение смешанных браков из числа как раз между представителями индейских племен, темнокожими невольниками, которые доставлялись из Африки, и также, конечно, европейцами. Ну и можно еще сказать, что этот процесс в испанских колониях на долгие десятилетия, или точнее даже столетия, затормозил процессы модернизации и процессы развития, да, затруднил дальнейшее развитие этого региона, сделал эти регионы Северной Америки, которые находились под властью Испании, не чувствительными к нововведениям и обеспечил их отсталость во всех смыслах, которая ощущается и до сих пор. Теперь давайте несколько слов скажем о португальской колониальной системе. Здесь мы можем сказать, что примерно процесс эксплуатации захваченных португальцами территорий шел примерно по такой же схеме, что и в Испании. Мы с вами помним, да, что основным регионом, который в Новом Свете, в котором получает преимущество Португалии, становится Бразилия. Где-то с 1530-х годов начинается хозяйственное освоение. Здесь происходит разделение территорий на 13 капитаний, владельцы которых были своего рода губернаторами, подчинявшимися непосредственно португальскому королю. Здесь существовала серьезная проблема, связанная с тем, что местного населения не хватало, и поэтому именно сюда, на территорию Бразилии, из Португалии активно стали завозить темнокожих невольников. И часть из них, конечно, попадала и в Северную Америку, но по большей части, большая часть невольников оказывалась именно на территории Бразилии. И к концу 16-го столетия количество белых переселенцев, вот, собственно говоря, португальцев или их потомков на территории Бразилии было ничтожно мало, их насчитывалось около примерно 25 тысяч всего, при том, что темнокожих невольников и их потомков, которые работали на бразильских плантациях, были миллионы. Здесь складывается, конечно, такой же точно интересный культурный котел, плавильный котел, да, то есть происходит смешение языков народов, тоже метисация населения, и появляется такой своеобразный язык, который назывался лингва-журал, в основе которого лежал португальский язык, но также включалось большое количество слов из других языков, африканских и индейских диалектов. И это был основной язык, на котором португальское население Бразилии, да, вот этой португальской колонии, говорило в течение последующих нескольких столетий. Ну и здесь также точно была законсервирована крестьянская община, установлен такой вот режим феодальной эксплуатации, который не позволял, опять же, этому региону развиваться гармонично и дальше, что называется, добиваться хозяйственного прогресса, определила отсталость этого региона, последствия, да, вот этой вот колониальной политики португальской ощущаются на территории Бразилии и сегодня, да, она не относится к странам, что называется, первого эшелона, находится сейчас, как мы с вами знаем, в группе стран догоняющего развития, да, то есть последствия этого здесь есть. А теперь давайте несколько слов еще скажем о ряде экспедиций, конечно, в районе Тихого океана, то есть о тех территориях, которые мы относим сегодня к Австралии, да, к Австралии океане, то есть вот в этом вот регионе Юго-Восточной Азии и, соответственно, вот близлежащие территории. Здесь мы можем сказать, что основной этап, да, проникновения в этот регион уже приходится на 17-е столетие. И в 17 веке в этом регионе преимущественно действуют две страны, Голландия и Англия, и торговые компании, которые их представляют, то есть это Ост-Индская голландская компания и английская Ост-Индская компания. Соответственно, английская Ост-Индская компания была основана в 1600 году, а голландская в 1602 году. А голландцы начинают свои экспедиции сюда, вот в Юго-Восточную Азию, в Индонезию конкретно, в 90-х годах 16-го столетия. И первая здесь колония была основана голландцами на острове Ява. Появляется она в 1596 году, а первая английская колония на острове Суматра в 1602 году. В 1602 году. То есть примерно в одно и то же время. То есть окончательно более-менее так крепко голландцы закрепились на Яве в 1603, а англичане на Суматре в 1602 году, как я уже сказала. И дальше, в первом десятилетии 17 века, английская и Ост-Индская торговые компании вели борьбу за признание себя здесь монополистами друг с другом, и также борьбу с Испанией и Португалией, которые, как мы с вами знаем, тоже в этот регион проникли, ну, гораздо раньше, но свое внимание к этому моменту там уже ослабили. В конце концов, опять же, в 1609 году англичане и голландцы сумели добиться от Испании и Португалии отказа от их прав на эти территории и дальше как раз продолжили борьбу только друг с другом. То есть Англия и Голландия стали основными соперниками в этом регионе. Сказать о том, что здесь кто-то сначала имел преимущество, нельзя. Последующие примерно десятилетия шла борьба между Англией и Голландией здесь. Англичане параллельно с этим пытались вытеснить португальцев из Индии и даже основали в Сурате свою торговую как раз факторию, торговую факторию. И дальше как раз попытались и с голландцами также справиться, но не преуспели, но не преуспели. То есть мы можем сказать, что после 1623 года, 1623 год это такая большая борьба, ну такой сильный, очень серьезный конфликт между Англией и Голландией в местечке под названием Амбуина или Амбойна. Амбойна – это местечко на Малукских островах. Малукских островах. А вот после резни на Амбойне или Амбуине англичане были вынуждены из Малукских островов уйти. И Малукские острова, острова пряности, остались за Голландией. И после этого англичане как раз были вынуждены довольствоваться в дальнейшем попытками захватить Индию, и, в общем, они здесь преуспели. Они преуспели, и дальше мы можем говорить о том, что голландцы пошли еще, что называется, восточнее и южнее, добравшись до Японии в 30-х годах, а англичане в это время активизировали свои действия в Индии. В Индии сумели, опять же, в 30-х годах 17 века выгнать оттуда португальцев. В 1639 году англичане захватили Мадрас и сделали его своим, так сказать, форпостом, точкой отсчета для своего дальнейшего проникновения в Индии. И, в общем-то, к 60-м годам 17-го столетия произошло, ну, такое разграничение сфер влияния. Голландцы владели Малукскими островами, также островом Тайвань и Малаккой, вытеснив оттуда португальцев, да, а англичане более-менее начали свое проникновение в Индию. Правда, Цейлон все еще оставался голландским, но последующие, так сказать, десятилетия англичане в этом регионе также преуспеют и заберут у голландцев этот самый остров Цейлон. Ну, давайте теперь подведем основной такой вот итог, да, пока что. И основной итог первому этапу географических открытий. Можно сказать, что великие географические открытия 15-го, да, начала 17 века оказали огромное влияние на развитие мира. Европейцы впервые посетили побережье Америки, это если мы не берем период экспедиции скандинавов, да, викингов. Впервые, мы можем сказать, европейцы в это время совершили путешествие к берегам Африки, и начинается период очень разного, очень насыщенного взаимодействия между Новым Светом и Старой Европой. И, конечно, это приводит к европейской экономике, дальнейшему развитию капитализма, развитию, дальнейшему росту населения Европы и изменениям общественно-политическим, изменениям в области науки. В то же время для захваченных европейцами регионов, да, вот этих вот территорий Нового Света, приход европейцев означал, конечно, период хозяйственного упадка, эксплуатации и во многом определил то, что большая часть южной части Северной Америки и Южной Америки оказалась в числе регионов догоняющего развития в наше время, потому что колониальная эксплуатация, которую осуществляли Испания и Португалия в этих регионах, откачивая оттуда ресурсы и средства, обескровила, да, и затормозила развитие этих регионов.